Легенды и сказки. Сказание о Сатне Хемуасе. Сатне Хемуас и его сын Саосирис. У одного фараона был взрослый сын. Звали его Сатне Хемуас. Этот Сатне Хемуас слыл великим мудрецом. Он был самым лучшим лекарем в стране, самым искусным песцом и звездочетом, знал даже те заклинания, которые не были известны верховному жрецу Тота. Молва о Сатне Хемуасе облетела весь мир. Во всех городах, на всех языках люди повторяли его имя, передавали его из уст в уста, рассказывали о несравненном мудреце детям. Иноземные кудесники приезжали за советом к Сатне Хемуасу. Дом Сатне Хемуаса стоял в живописном месте на взгорке. Это был высокий просторный дом с увитой плющом террасой, где можно было наслаждаться прохладой в знойные дни, встречать восход ладьи вечности поутру и любоваться закатами вечером. Ни в чем не знал Сатне Хемуас недостатка. Амбары его ломились, сокровищница была полна, его окружали верные слуги, готовые выполнить любое желание своего господина. У него была красавица-жена по имени Мехетуасихет. И только детей не было у Сатне Хемуаса. Это очень печалило его и жену. Однажды Мехетуасихет пришла в храм великого Птаха и обратилась к Богу с молитвой. «О, великий Птах!» — взывала она, стоя на коленях и воздев руки. «Услышь мою мольбу! Подари мне сына или дочь!» Но каменная статуя безмолвствовала. Вновь и вновь Мехетуасихет оглашала святилище мольбой. Много часов простояла она, колено преклоненное перед жертвенником. Наконец ее сморил сон. Женщина склонила голову на каменный постамент и задремала. Но как только она погрузилась в забытье, раздался голос. «Слушай меня внимательно, Мехетуасихет. Пробудись, встань и иди домой. Завтра утром в твоем доме вырастет стебель дыни. Свари из него питье и выпей». Мехетуасихет проснулась. Поняв, что это был вещий сон, она возблагодарила Птаха и побежала домой. На пороге ее встречал Сатне Хемуас. Он уже давно дожидался ее, сгорая от нетерпения. Увидев бегущую Мехетуасихет, он закричал: «Радуйся, жена! Мне приснился вещий сон! У нас родится сын! Боги повелели дать ему имя Саосирис и предсказали, что он совершит множество великих дел!» Мехетуасихет не стала говорить мужу про то, что ей возвестил голос в храме Птаха. Она прошла в дом, всю ночь она от волнения не могла сомкнуть глаз и, едва забрезжил рассвет, побежала осматривать комнаты. В самой маленькой комнате рос дынный стебелек. Женщина все сделала так, как повелел Птах в вещем сне. Сорвала стебелек, сварила зелье и выпила. Год спустя у нее родился сын. Мальчика назвали Саосирисом. Маленький Саосирис рос так быстро, что не только лекари и знахари в недоумении разводили руками, но даже самый мудрый Сатне Хемуас, и тот не переставал удивляться. Когда Саосирису исполнился год, все, кто видел его, говорили: «Ему 2 года». А когда он достиг 2-летнего возраста, всем уже казалось, что это 5-летний мальчуган. Сатне Хемуас очень любил своего сына и каждый день подолгу играл с ним в саду. Когда Саосирис подрос и окреп, его отдали в обучение в храмовую школу. Но прошло совсем немного времени, и знаний у него было уже гораздо больше, чем у всех его учителей. Еще через год мальчик состязался с лучшими чародеями страны. Сам фараон присутствовал на этом состязании. И умудренные старцы вынуждены были признать полное превосходство Са-Осириса. Тогда сатник Хемуас, слывший величайшим из мудрецов, сам стал обучать Са-Осириса. Однако и он вскоре понял, что учить мальчика попросту нечему, он уже знает все.